Гуру. Не только святой Антоний, но и все без исключения другие подвижники подвергались упорным и настойчивым попыткам прельщений, искушений и обольщений. На каждого воздействовали по каналам неизжитых свойств и еще непреодоленных слабостей. Тем темные и сильны, что действуют на слабые струны, их вызывая к активности. Немало надо им потратить трудов, чтобы нечто темное и непривлекательное сделать желанным и зовущим. Это их стараниями колючки, шипы и ядовитые гады, скрытые под внешней формой прельщений, облекаются в приемлемый вид, зовущий и кажущийся желанным. Ведь им любым путем надо добиться падения духа, чтобы восторжествовать и позлорадствовать. Но с чем останется падший, когда зло предстанет во всей своей обнаженной и отвратительной сущности, и тьма обступит его? Если на пути к свету есть черта, после которой возвращение вспять невозможно, то и на пути к бездне есть тоже граница, переступив которую, подняться уже почти невозможно.